и как только могла забыть, что заперла Розу Константиновну в спальне, а все ключи для пущей безопасности старухи взяла с собой. Примерно около часа дня из комнаты матери Ефима стали раздаваться требовательные звонки. Зина поспешила на зов. «Немедленно откройте!» – прогремела бабулька. «Что за кретинские шуточки?» «Вы, наверное, заперлись изнутри», – осторожно предположила горничная, подергав за ручку. «Поверните, пожалуйста, ключик». «Человеку со смертельно больным сердцем!» – заорала Роза Константиновна. Так что на первом этаже в буфете тоненько звякнули рюмки. «Женщине с таким состоянием здоровья, как у меня, никогда не придет в голову лечь спать в запертом помещении. И потом тут нет никакого ключа». «Пожалуйста, посмотрите, вдруг он упал на пол», — робко предположила Зина. «Нет, какое безобразие!» — ворчала старуха. «Отвратительно! Естественно, ничего не валяется. Немедленно откройте меня!» «Сейчас, сейчас!» – засуетилась горничная. «Внизу в шкафчике имеется запасной». «Вы мне не объясняете, что делать, а действуйте!» Зиночка галопом кинулась к тому месту, где хранятся дубликаты ключей, и нашла все, кроме того, который отпирает замок спальни матери Ефима. В полном недоумении девушка топталась в холле, а Роза Константиновна бушевала в комнате, вопя, словно земснаряд. «Откройте! Эй, слышите, сию минуту, живо!» Естественно, все, кто был в доме, сбежались наверх. Кара попыталась взять ситуацию под контроль. «Роза Константиновна, успокойтесь, сейчас что-нибудь придумаем. Быстрей! Я пить хочу, у меня нет воды». «Ну, зайдите в ванную». «Я не пью воду из-под крана!» «Ах, Розочка, такая нежная!» — заквахтала Галина Михайловна. «Не то что я. Если жажда мучает, я из батареи с радостью напьюсь. Ах, она погибнет!» «Очень хочется пить!» — взвыла Роза Константиновна. «Принесите бутылку!» «Мы же не подсунем ее под дверь!» — справедливо заметила Лиза. «Можно набрать в клизму, ну, такую, груши, и напрыскать через замущенную скважину», — продолжил Кирюшка. Тина отвесила ему подзатыльник и заявила: «Дурак, есть способ получше. Бери бутылку и лезь по садовой лестнице, подашь ей через окно». «Может, она сама по ней вниз спустится?» — предложила Анжелика. Кирюшка ловко, словно матрос, добрался до нужного окна и, отдав Розе Константиновне двухлитровую бутыль, без всякого ехидства спросил: «Ну что, полезете вниз?» «Кто?» «Я!» – заверещала Роза Константиновна. «Да как у тебя язык повернулся предложить пожилой даме такое?» «Немедленно принеси мне кофе!» Кирюша слез и сказал всем: «Спускаться трусит, хочет кофе». Через 5 минут мальчик уже вновь был наверху и протягивал бабке туго набитый пакет. В нем лежал электрочайник, пачка сахара и банка «Амбассадор». Чайник Роза Константиновна оставила у себя, а «Амбассадор» с сахаром выбросила в сад. «Я не пью растворимый. Подайте натуральный». Бедный Кирюшка, проявляя чудеса ловкости, допер до окна подносик с полной чашкой, но опять не угодил. Во-первых, напиток успел остыть, а во-вторых, в него не добавили сливок. Целый час несчастный ребенок сновал туда-сюда, терпеливо таская тосты с сыром, газеты, программу телевидения, теплую шаль, не весь зачем понадобившуюся бабуське в 40-градусную жару, пачку бумаги и ручку. Роза Константиновна возжелала написать завещание. Валокардин, аспирин, нож, бинт, вату, анальгин, журнал «Домовой», Библию, индийские благовония. Остальные носились по дому, разыскивая ключ. Горничные не убирали, повар не готовил, садовник не стриг газон. Все слуги – Кара, Макс, Настя, Тина, Лиза и даже Анжелика – рыскали по помещению. Одна Галина Михайловна не принимала никакого участия в забаве под названием «Отыщи ключик». Да, она легла в кровать и простонала. «Ужасно! Начинается сердечный приступ. Я так переживаю за Розочки. Одна, в запертой комнате. Это страшное испытание». Наконец, было принято решение ломать дверь. Повар, садовник и охранник, оставивший ради такого случая свой пост, приступили к делу. Но Глеб Лукич был обстоятельным человеком. Все двери в доме он сделал из массива дуба. Более того, для прочности они имели стальные уголки и специальную систему, которая должна была сопротивляться в случае, если дверь пожелают выломать. Мужчины возились несколько часов. На помощь позвали парочку местных специалистов. Наконец преграда рухнула. Внутри комнаты обнаружилась совершенно целая и невредимая Роза Константиновна, очень довольная, что все весь день занимаются только ее персоной. Со всей возможной осторожностью даму спустили в гостиную, и там она незамедлительно увидела Галину Михайловну, полулежащую на диване. «Ах!» – прошептала мать Кары. «Теперь, когда с вами все в порядке, я спокойно умру».